Слава Богу, дорогі браті і сестри, возлюбленная церковь, сьогодні ми на цьому місці, де Божий світ, де Його голос і Його движення Духа Святого. Слава нашому Господу! Ми на цьому місці, де не ми вичисляємо Бога в себе, а де Бог вичисляє себе в нас. Мы сегодня на этом месте, где не мы вычисляем Бога в себе, а где Бог вычисляет себя в нас. И согласно, вы знаете, Слову Божьему, Господнему, не то, что я хочу, а то, что сегодня хочет наш Господь. Да благословит Господь сегодня каждого то, что хочет наш Отец Небесный. Наша задача сегодня, вы знаете, слушать Слово Божие. И сегодня, вы знаете, проблема в чем и в ком. Проблема сегодня, вы знаете, в слушании. Мы должны сегодня прослушать Слово Божие, то, что будет сегодня говорить Господь каждому сердцу. Через молитву, через пение, через Слово мы сегодня, наша задача, слушать то, что будет говорить Бог. И вы знаете, когда мы читаем Слово Божие, то мы находим в Псалме 84, 9 стихе, где Слово Божие говорит: «Послушаю, что скажет Бог». Псалом 84, 9 стих. «Послушаю, что скажет Бог». Дорогие братья и сестры, сегодня Бог говорит, вы знаете, кому? Он сегодня говорит именно мне, тебе. Он скажет: «Мир народу своему и избранным своим. Слава Господу». Сегодня Господь, вы знаете, желает мир церкви. Сегодня Господь желает каждому сегодня именно из нас, кто сегодня пришел на это место. Господь сегодня предлагает тебе мир, и сегодня Господь предлагает тебе единство. Дорогой брат и дорогая сестра, сегодня как никогда, в это время, вы знаете, мы должны иметь мир. Как в государстве, как в семье, как в церкви, как на работе. Сегодня мы должны иметь мир, дорогие братья и сестры, иметь мир друг с другом, иметь мир с нашим Господом Иисусом Христом. И сегодня задача твоя и моя – иметь мир с Господом, иметь общение с нашим Господом Иисусом Христом. Божье желание, чтобы наши служения, проповеди, пение, вы знаете, поклонение и прославление, оно совпадало со Словом Божьим. Да благословит сегодня всех нас Господь. Вот что важно, чтобы голос сегодня Божий сопровождал это служение. Мы должны иметь мир, и голос Божий будет сопровождать это служение. И когда мы читаем, вы знаете, в Слове Божьем, в Псалтире мы читаем в 28-м, вы знаете, Псалме, то Слово Божие говорит: «Ибо голос Его силен и величествен». Дорогие братья и сестры, я хочу добавить даже на этом месте. Господний голос сегодня силен, и Он величествен даже на этом месте. Он не где-то, но сегодня Господь и Его голос сегодня с нами. Его голос высекает пламень огня и потрясает даже, Слово Божие говорит, пустыню. Его глаз сокрушает кедры ливанские и заставляет скакать подобно тельцу. Дорогие братья и сестры, это премудрость Божия. Куда читаешь, вы знаете, куда кажет глаз Божий сокрушает кедры ливанские и заставляет это дерево, этот кедр, вы знаете, скакать подобно тельцу. Слово об этом говорит. И дальше, когда мы читаем на эти 9 стихом, я беру полустище, и во храме его все возвещает о Его славе. Слава нашему Господу. И мы сегодня, вы знаете, возвещаем славу нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня мы здесь, дорогие братья и сестры, где Бог дает нам новые дни и дополняет наши новые дни, которые мы в жизни потеряли без Господа Бога. И сегодня Господь дает это время благоприятное, и это время очень прекрасное. Эти прекрасные золотые дни, где Бог сегодня сегодня дополняет, дорогие братья и сестры, которые мы потеряли, живя без Бога. Он дает силу утомленному, Он дает благодать и спасение, Он дает успех, чтобы праведник преуспевал. И сегодня, дорогие братья и сестры, я очень благодарен нашему Господу Иисусу Христу. Он дает прощение грехов. И когда мы читаем в Священном Писании, дорогие братья и сестры, то, что Бог дополняет сегодня, Он дополняет твоим дням. И Слово Божие говорит 1 Иоанна, куда мы читаем 1 глава и 1 стихом, то Слово Божие так говорит: «И кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Слава нашему Господу!» Он, дорогие братья и сестры, Он наводит сегодня своим миром порядок как в сердце, так в жизни, так и в церкви. И сегодня пусть мир Божий пребудет в этом служении и благословит Господь каждого из нас. Дорогие братья и сестры, это все, что новые дни, которые мы потеряли, знаете, без Господа, то Господь сегодня дополняет больше, чем мы потеряли. Слава нашему Господу! Было время, когда мы, дорогие братья и сестры, были далекими. Когда мы были далекими, друг друга не знали. Мы Господа Бога не знали. Но кровь Иисуса Христа нас сделала близкими прежде к кому? К Богу, а потом друг другу. Да благословит на всех сегодня Господь. И хочу вы, братья и сестры, хочу вас всех, вы знаете, спросить. Знаете, какое состояние сегодня вашего сердца? Я хочу слышать, какое состояние? Отличное, хорошее, слава нашему Господу. Если у вас, дорогие братья и сестры, отличное состояние и ваше сердце, то мы сегодня имеем полное право сравнить наше сердце и наше состояние с царством нашего Господа Иисуса Христа. И сегодня, дорогой брат и дорогая сестра, если в твоем сердце нормально, и в твое сердце состояние нормальное, то ты сегодня имеешь полное право сравнить свое сердце и с царством нашего Господа Иисуса Христа. И тогда, вы знаете, очень легко сказать, что у меня правильное отношение не только с Богом, но отношение мое правильно с другом, дорогой брат, потому что в Царстве Божьем нет проблемы. Если в твоем сердце сегодня проблема, дорогой брат и сестра, то ты сегодня имеешь полное право предстать пред Господом и попросить Господа, умолять им лицо Его и попросить, чтобы Господь, Царь Славы, сегодня поправил твое состояние во имя Иисуса Христа. Дорогой брат и дорогая сестра, если ты на правильном пути, если в твое сердце правильное, если твоя жизнь правильная, то я сегодня, дорогой брат и сестра, хочу тебе сказать, что ты не на правильном пути. Оно очень правильно, что ты на правильном пути, но я хочу сказать превыше, что вы в правильном пути и в правильном месте, что вы сегодня находитесь в церкви, и вы сегодня в правильном пути и в правильном месте, и в правильное время. Я сейчас смотрю без 20:11, и мы сегодня собраны во имя Иисуса Христа, и в правильное время, бо Слово Божие говорит и в этот час, ибо где двое или трое, дорогие братья, собраны во имя Мое, там Я посреди них. Слава нашему Господу! И вы сегодня в правильное время, и вы на правильном пути, и вы, знаете, сегодня в правильном месте, что вы находитесь нигде, а именно в церкви. Да благословит вас всех Господь, дорогие братья и сестры! Дорогие церкви, дорогие братья и сестры, сегодня мы возвещаем смерть нашего Господа Иисуса Христа. И это событие, вы знаете, напоминает и говорит всем, что оно, что Господь наш живой Бог, слава нашему Господу. И самое большое событие, дорогие братья, в истории вселенной, на горе Голгофы, Сын Божий пролил, дорогие братья и сестры, свою кровь. И Сын Божий прошел пресс. И там действительно был пресс. И мы знаем, что без пресса не бывает масла, дорогие братья и сестры и возлюбленные. И мы знаем, что наш Господь прошел этот пресс. И мы знаем, что дорогие братья и сестры, и Он сегодня, знаете, является символом нашей вечной жизни. И сегодня мы являемся тоже символом, дорогие братья, вечной плодоносной жизни в саду Господа Иисуса Христа. И ты сегодня, дорогие брат и дорогая сестра, находишься в саду нашего Господа Иисуса Христа. И пусть не тревожит тебя, не страшит тот факт, что в твоем саду стоит, вы знаете, может быть, это маслобойня или этот пресс, ибо без пресса не бывает масла. И сегодня Господь силен благословить и помочь тебе устоять в всех искушениях и всех испытаниях. Дорогой брат и дорогая сестра, и Господь даст силу народу своему. И все испытания, и все, вы знаете, огни, искушения, дорогие братья и сестры, дорогой брат и сестра, сегодня Господь поможет нам устоять в этой жизни. И каждая церковь, и сегодня каждая община является чудесной священной рощей или санаторием. И сегодня действительно мы находимся в санатории нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня изобилие масла на этом месте. Здесь сегодня целебная мазь нашего Господа Иисуса Христа. Здесь сегодня Господь перевязывает все раны, которые, может быть, скажем, у нас есть. Сегодня все Господь перевязывает, дорогие братья и сестры. Сегодня действие Духа Святого на этом месте. Здесь сегодня Господь помазывает каждого из нас. И мы сегодня, дорогие братья и сестры, отличаемся, может быть, от других служений. Сегодня я, знаете, смотрю на левитов, на хористов. Они сегодня поют и прославляют нашего Господа. Но это служение, оно превыше этих певцов, которые, может быть, поют где-то, вы знаете, имеют прекрасные голоса, и они где-то поют, вы знаете, на стороне. Но наше служение и наше пение, и наше служение, оно отделяется от других служений, потому что наше служение и наше пение, оно помазано нашим Господом Иисусом Христом. Его помазал наш Господь Бог, аллилуйя. И ты сегодня сидишь, и это служение тоже помазано Господом Иисусом Христом. Да благословит Господь сегодня всех нас. И Слово Божие говорит, дорогие братья и сестры, что Господь сегодня с нами, дорогие братья. Это очень прекрасно, что Господь сегодня с нами и посреди нас. Да благословит всех Господь и утверждает ваше сердце во имя Иисуса Христа. И когда мы читаем, вы знаете, Слово Божие в этом псалме 28, то Слово Божие говорит так, 10-1 стих. Господь восседал над потопом, и будет восседать Господь царем вовек. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. Слава нашему Господу Богу. Пусть сегодня Господь и Его, знаете, веяние Духа Святого прибудет на этом месте. Пусть сегодня Господь всех простит во имя свое. Пусть сегодня Господь обновит наши умы. Пусть сегодня Господь обновит твое и мое сердце. Пусть Господь сегодня благословит это служение. Благословит сегодня левитов, кто сегодня пришел во имя Иисуса Христа. Кто сегодня переступил, вы знаете, порог этого дома. Да благословит во всех Господь. Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. И мы будем молиться сейчас и просить у Бога благословения, чтобы Божье присутствие и Божье помазание и Божий огонь пребывал на этом месте во имя Иисуса Христа. Будем молиться. Аминь.